За пару лет до того, как я начал объясняться с оренбургскими национал-патриотами, из Питера по хозяйственным нуждам был переведен в администрацию Кремля Владимир Владимирович Путин. Когда я давал объяснение проверяющему прокурору, Владимир Владимирович уже работал директором ФСБ, но о его существовании по-прежнему знали только родные, близкие и товарищи по работе. Меньше чем через год он стал президентом Российской Федерации. Этот год войдет во все учебники политологии. Делай раз, делай два, делай три. Не знаю, прохиляет ли такой ешовый фокус еще где-нибудь, но в России, как выяснилось, он проходит на ура. Впрочем, я не политолог, а мемуарист. Будем же хранить чистоту жанра и ограничимся воспоминаниями. Благо, есть что вспомнить. И хотя на сей раз обошлось без прокуратуры, но, как показали дальнейшие события, возможно, именно этот эпизод стал началом большой уголовщины. Бывают источники звука, а бывают источники стука. 8 февраля 2000 года в газете «Санкт-Петербургские ведомости» появилось заявление членов инициативной группы Санкт-Петербургского государственного университета. Незадолго до того сия инициативная группа наперегонки с другими инициативными выдвинула Путина кандидатом в президенты России и теперь демонстрировала бывшему питомцу свой энтузиазм. С грамотностью тут было получше, чем в оренбургском случае, но жанр тот же – донос. Писавшие сигнализировали хозяину Кремля, что авторы двух последних выпусков «Кукол» пытались ошельмовать его с особым озлоблением и остервенением, не считаясь с его честью и достоинством. Сообщалось, что наши действия подлежат квалификации по статье 319 Уголовного кодекса Российской Федерации. Я забыл сказать, письмо писали юристы. По крайней мере, подписывали. Насчет авторства есть некоторые сомнения. Злые языки утверждают, что факс с текстом письма пришел из Москвы. Как бы то ни было, ректор Вербинская, декан Кропачев и профессор Толстой свои имена под доносом поставили, напомнив стране прошлое название возглавляемого им учебного заведения – Ленинградский университет имени Жданова. Та злосчастная кукольная стилизация называлась так же, как первоисточник – «Крошка Цахис» – новелла Гофмана о внезапной слепоте, заставившей жителей некоего города считать злобного карлика прекрасным юношей. Зимой 2000 года смотрелась действительно довольно антигосударственно. И нервную кремлевскую реакцию можно понять. По большому счету, с Владимиром Владимировичем случилось несчастье. Человека вынули из рукава, положили поверх колоды и объявили Джокером. Он, небось, еще полгода, просыпаясь возле ядерного чемоданчика, щипал себя, проверяя, не снится ли ему все это. В таком положении у любого обостряются комплексы, а тут мы со своим Гофманом. Впрочем, все это – психологические фантазии, а я, мы же договорились, мемуарист. Поэтому просто свидетельствую. Вскоре после появления в печати письма доноса Владимир Путин сделал одного из его авторов, ректора Вербицкую, своим доверенным лицом в президентской кампании. Видать, заслужила. Сегодня госпожа Вербицкая вместе с госпожой Путиной уже борется за чистоту русского языка. Язык, конечно, жаль, но за женщин приятно. Вернемся, однако, в февраль 2000-го. В придачу к обширным юридическим познаниям по части статьи 319 ждановская профессура оказалась знаком нравственности. Без заботы о нравственности в России не делается ни одной мерзости. Профессура писала, что куклы вызывают чувство глубокого возмущения и негодования и могут служить красноречивым примером злоупотребления свободой слова. С чем в преддверии президентских выборов граждане Российской Федерации, как это ни прискорбно, все чаще сталкиваются. Насчет злоупотреблений накануне выборов, это, надо признать, была сущая правда. Соперников будущего президента Российской Федерации уже полгода напролет мочили по ОРТ в круглосуточном режиме. Мочили безо всякого Гофмана, с подкупающей простотой переходя на личности. Хорошим тоном в эти месяцы стали магазинное хамство «Господин Леонтьев» и демонстрации в эфире медицинских карт и интимных свидетельств «Господин Доренко». Скобки, впрочем, можно расставить и в обратном порядке. Все это питерские юристы вынесли с огромным мужеством и молча. И как раз на куклах не выдержали. Прорезалось гражданское негодование насчет злоупотребления свободой слова. Вообще, судя по реакции власти на ту гофманиану, мы попали со своей метафорой сильнее, чем сами предполагали. Попали в обоих нынешних смыслах слова. Я-то искренне полагал, что переписываю притчу, а нанес, кажется, обиду физиологического свойства. Говорят, по крайней мере, мне так передавали, что там, взгляд наверх, особенно обиделись на то, что герой программы оказался существом весьма небольшого роста. Я в очередной раз был поражен уровнем полемики. Да разве в росте дело? Что за детский сад? Обидься по сути. Опровергни метафору. Докажи, что ты не карлик в политике, не продукт пиара. Да и не мне шутить насчет роста. Ростом я не выше президента. Между прочим, жену тоже зовут Людмила Александровна. И ничего, живу. А насчет продукта пиара, самую смешную шутку по этому поводу, как всегда, пошутила жизнь. Был у нас в программе «Итого» такой персонаж Виктор Семенович Ельцов. Кстати, он на самом деле Виктор Семенович Ельцов по паспорту. Обнаружен нами в картотеке Мосфильма. Выразительное имя плюс типаж главы партхозактива. Решили его судьбу. И Виктор Семенович временно стал главой администрации выдуманного нами города Федотова и основателем движения «Держава-мать». Лазил в шахты, ездил к ткачихам, говорил патриотические пошлости. Короче, делал все, что делают они. И делал вполне убедительно. Однажды мы снимали его в Совете Федерации. Он громко молол какую-то написанную мной чепуху. Так на него там даже внимания никто не обратил. Настолько лег в масть наш Виктор Семенович. Надо заметить, что актер так вжился в роль, что по окончанию карьеры в программе «Итого» изготовил визитную карточку, на которую был изображен флаг России и, без лишних подробностей, красовалась фамилия, имя и отчество. Его до сих пор узнают на улицах. Некоторые справляются о политических перспективах. Так вот, в феврале 1999 года мы снимали приезд Виктора Семеновича на ферму. Это была пародия на типовой выезд областного руководителя в народ. Ельцов вышел из машины. Дежурный халуй накинул ему на плечи белый халат, и федотовский глава пошел в коровник. По дороге с деловым видом пощупал комбикорм. При встрече с народом пообещал поддерживать отечественного производителя. Все по сценарию. Сюжет вышел в эфир, и мы о нем забыли. Ровно на год. А через год, в феврале 2000-го, на другую ферму приехал будущий президент России. Он вышел из машины. Кто-то набросил ему на плечи белый халат. И Путин в окружении местного начальства двинулся навстречу селянам. Мы смотрели это в новостях, сидя в Останкине. «О», — сказала Лена Карцева, режиссер «Итого», — «смотрите, прямо как наш Ельцов». Тут будущий президент Путин свернул с дороги, подошел к тележке с комбикормом и начал с задумчивым видом мацать эту дрянь руками. Мы рухнули на пол со стульев. Когда будущий президент России заговорил о поддержке отечественного производителя, мы, икая от смеха, уже рылись в кассетах. Параллельная склейка дала обратный эффект. Стало уже не до смеха. Смешно, когда пародия похожа на оригинал. Но каким надо быть оригиналом, чтобы дословно соответствовать пародии, сделанной за год до этого? Когда в феврале 97-го мне представили будущего режиссера «Итого» Елену Карцеву, я, признаться, немного скис. Жизненный опыт заставил меня скептически относиться к профессиональным способностям интересных блондинок. Лена оказалась исключением. Впрочем, в политике за 5 лет работы со мной Карцева лучше разбираться не стала. Разбирается она в ней по-прежнему, совершенно по-женски. Посмотрит, бывало, на какого-нибудь судьбоносного дядьку в мониторе. Спросит, это кто? Только начнешь объяснять, а Лена сморщит носик и голосом Аси Бякиной скажет: «Ну да, я же вижу, такая гадость». А к красоте рядом с собой в рабочее время я не то чтобы привык, но смирился. Впрочем, всему есть пределы. И редактору Морозовой, например, было категорически запрещено приходить на работу в короткой юбке. Я не талиб, но и не слепой же, а мне программу писать надо. Натерпелся я и от профессионализма редактора Морозовой. С ударениями у меня не сложилось с детства, и падежи употребляю по интуиции, а редактор Морозова в засаде посидит, дождется, пока я свой уровень культуры обнаружу, да прилюдно и опозорит. Зато потом улыбнется так, что все простишь. А главный среди моих бойцов невидимого фронта – Сергей Феоктистов. Похожий на большого, умного и ученого кота, он шеф-редактор программы. Сия должность означает безотлучную жизнь в информационном потоке, но это как раз могут многие. А Феоктистов умеет вот что – взять 2 несмешных по отдельности факта и соединить их, как щелочь с водой, чтобы зашипело и дало бурную смеховую реакцию. Сергей был соавтором моих текстов, зачастую их автором в большей степени, чем я сам. Он создавал голевые моменты, мне оставалось только подставить голову. По образованию Феоктистов синолог, то бишь специалист по Китаю, где и проработал 5 лет корреспондентом «Маяка». Из тех краев Феоктистов вывез собаку по имени Пыр-Пыр и философское отношение к жизни. Наконец, он знает китайскую грамоту. Это всякий раз наполняет мое сердце священным трепетом. До встречи с Феоктистовым я был убежден, что китайцы нас разыгрывают, и прочесть это в принципе невозможно. А наш ученый шеф читал в подлиннике Конфуция, хотя для общения с нами убогими ограничивается цитатником Мао, тоже в подлиннике, разумеется. За 5 лет совместной работы один афоризм великого кормчего я выучил наизусть. «Ибу ибуди, дадао муди». Шаг за шагом дойдем до цели, чем, собственно, и занимаемся. Рассказывать про поэта-правдоруба большого смысла не имеет. Кто же не знает старика Иртеньева? Игорь Моисеевич – живой классик, чьи строки с середины 80-х уходят в народ безымянно, что есть высшая форма признания. Не с первого раза мне удалось подсадить моего старшего друга на телевизионную иглу. Поначалу от политической повседневщины Иртеньев отказывался. Гордый питомец муз, он не то чтобы брезговал заказом, но полагал, что не сможет писать на скорость, сохраняя уровень, к которому уже успел приучить своих читателей. А условия иртеньевской работы были действительно довольно жесткими. В среду получи тему, а к утру в четверг вынь да положь стихотворение. Что Игорь и делал 4 года напролет. Перед тем, как по телефону мрачным голосом прочесть мне программный продукт, Иртеньев обычно предупреждал, что стих получился смешной, и чаще всего не ошибался. Если у иртеньевской музы был выходной, он справлялся без нее. Выходили стихи элегантные, математически точные, демонстрация профессии. Но когда муза посещала поэта, а по средам она делала это регулярно, тогда потревоженный по какому-либо невзрачному поводу вроде принятия бюджета, иртеньевский талант поднимался во весь свой немаленький рост. Легко, оттолкнувшись от повода, стих взлетал головокружительным обобщением и оттуда обрушивался финальной репризой «Пальчики оближешь». Многое из написанного для Итого Иртеньев, человек строгий, впоследствии включил в свои сборники. Наличие в природе этих стихов я считаю своим вкладом в русскую поэзию. Хотел написать скромным вкладом, но к черту скромность, стихи-то отменные. Примерно через год после старта программы Иртеньев привел в эфир своего друга Андрея Бельжо. Блестящий карикатурист дебютировал у нас в качестве мозговеда. Впрочем, Бельжо – психиатр самый натуральный, с дипломом. И по Москве в некотором количестве еще ходят граждане, подчиненные Андреем Георгиевичем в его маленькой психиатрической больнице. Соответственно, и диагнозы политикам он ставил нешуточные, то есть настоящие. Нехитрое дело назвать Думу дурдомом, но для Бельжо это не было метафорой. Политическую элиту страны он ощущал как свою клиентуру, а когда врач-мозговед выходил на уровень обобщений, как в случае с пациенткой Р, случался успех такой силы, что меня начинали вызывать в правоохранительные органы. Многие до сих пор спрашивают, что это он вертел в пальцах? Отвечаю, это ключик Гранка, какими запирают снаружи буйные психиатрические палаты. К сожалению, изолировать от россиян обитателей верхней и нижней палаты Андрей Бельжо не сумел. Но всех нас предупредил.